Если говорить, в общем-то действительно наступает время X всеобщего вразумления и поворота сознания людей ко мне, как к последней инстанции для решения всех общечеловеческих проблем. Русь или Российская Федерация прошли все пути от рассвета до падения и смерти. Ведь сегодняшнее состояние российского общества не иначе, как нравственная смерть, не назовешь. Потому что падение нравов продолжается. И не только продолжается, но еще более усиливается. Падение нравов в этом постсоветском пространстве есть предтеча великих преобразований, есть предтеча возрождения российского государства. Но одновременно это состояние страны, испытавшей нравственную смерть, за которой должно наступить воскресение. Россия — это огромная средиземная страна, определяющая уровень духовности всего мира, должна была как Мессия пройти все этапы жизни от рождения до смерти и последующего воскресения. Что же происходит с Россией? Что готовит ей судьба? И какова роль этой страны в мире сём? Россия прошла все исторические стадии своего развития, от народного веча до монархии, от монархии до отрицания ее, от строительства бездуховного общества всеобщей псевдосправедливости до отрицания духовности личности и отрицания ее роли в развитии общественных отношений. Вечные противоречия интересов личности и интересов государства причудливым образом переплелись в истории российского государства. Называя российское государство, я предполагаю духовное единение народов и народностей этой страны, объединившихся вокруг русских в единый этнос, населяющий просторы страны от моря до моря. Российская ментальность, российская идея как раз и заключается в терпимости со стороны русских к другим народам и их традициям, что со своей стороны обеспечивало развитие культур этих народов при одновременной адаптации их к культуре и духовности русского народа. Отсюда сложился и есть российский народ, огромный этнос единого духовного взаимопонимания, единых моральных и нравственных критериев общежития. Неприятие россиянами каких-либо измов есть их реакция на государственные машины подавления инициативы личностей, их стремление к построению и совершенствованию общественных отношений, учитывающих интересы отдельной личности. В понимании единого духовного этноса государство есть содружество наций и народностей, обеспечивающее прежде всего совершенствование развития личности, но ради единых и справедливых общественных отношений. Этот многонациональный этнос решил, что основа и цель государства есть обеспечение гармоничных отношений в обществе, но не на базе получения материальных благ, а для совершенствования личностей и достижения ими сотрудничества на базе божественных начал. Не для людей, а именно для личностей, принявших веру, мои законы, живущих по моим законам, ради достижения состояния быть в духе, быть в вере, для познания ее, для познания истины, и должны выстраиваться такие государственные отношения. Мораль общественных отношений в едином государстве определяется верой этноса, а нравственные отношения зависят от этноса в вере, но стремящегося познать истину. Российский этнос не приемлет насилия, а являясь богоносным, торопит приближение момента возрождения, воскресения страны, как и Христос торопил на Голгофе приближение смерти ради воскресения. Россия — единственная страна в мире, которая пришла на Голгофу добровольно ради своего собственного воскресения. Поэтому Россия должна восстать, воскреснуть обновленной, принявшей для себя божественный путь, как единственный путь воскресения, а обогатившись духовно, принять муки предыдущих веков как необходимость, как судьбу богоносного народа, принявшего муки ада ради воскресения. Воскресение России как государства нового типа есть переход к божественной власти, есть переход в новую эру, эру Водолея, но самое главное — переход в эру Духа. Духовность есть и будет девизом России на все времена, а мученичество ее, принятие ею на себя грехов народов мира, есть путь народа Мессии, есть путь воскресения. Государственность России есть соединение в одном обществе божественного управления, божественного пути и народной инициативы, народного вечи для реализации этого божественного пути, как пути к вершинам духовности, не только отдельной личности в государстве, но и государства в целом. Принятие российским народом моего миропорядка и меня как Творца всего и вся есть признание своей судьбы как богоносного народа, определяющего путь всем народам мира в вечность и к вечности. Содружество духовных людей, признающих божественность мира, в котором они находятся, и божественности вечности, обеспечивает развитие личности и обеспечивает создание государственности, создающей условия высшей гармонии личности и государства личностей.